С тех пор, — пишет он, — я всегда с удовольствием отмечал в книгах все, что там говорилось, во славу сна. И когда, например, Месмер высказывает предположение, будто сон, в котором протекает жизнь растений и от которого младенцы в первые дни своей жизни пробуждаются лишь для принятия пищи, является едва ли не самым естественным, изначальным состоянием человека, наилучшим образом способствующим его росту и развитию, это находит сочувственный отклик в моем сердце. Разве нельзя сказать, мы бодрствуем лишь для того, чтобы спать, полагает этот гениальный шарлатан. Великолепная мысль, а бодрствование — это, пожалуй, лишь состояние борьбы в защиту сна. Кто же прав? Лихтенберг или Месмер с Томасом Манном? Жертвы Ноны. Задолго до Фрейда и Тарханова люди заметили, что во сне ослаблены лишь те процессы, которые имеют отношение к связи организма со средой. Деятельность же кровеносной системы или пищеварительного аппарата не ослаблена, а скорее видоизменена. Гиппократ определял сон как ослабление жизни внешних органов и усиление внутренних. Иными словами, сон – это как бы другая жизнь организма. И от этой жизни бодрствование отличается прежде всего тем, что в нем все элементы организма объединяются для того, чтобы в качестве деятельной личности воздействовать на окружающее. Быть может, сон служит потребности сосредоточиться на своих чисто внутренних делах, а уж заодно и отдохнуть. Но что за внутренние дела у того же новорожденного или у кошки? Если мы согласимся с тем, что сон – первичная форма существования, или что это другая жизнь, мы будем вынуждены признать, что он в такой же степени удовлетворяет потребности организма, в какой удовлетворяет ей жизнь вообще. То есть, что он сам – потребность и служит не чему-нибудь, а самому себе. Рассуждения подобного рода заводят нас в замкнутый круг тавтологий. Не лучше ли оставить их до поры, пока мы не ознакомимся со сном и бодрствованием поближе? Тем более, что мы еще не рассмотрели всех теорий сна. «Сон — это отключение от внешней среды», — рассуждали предтечи и отцы нервных теорий, зародившихся еще в середине прошлого столетия. А раз так, то надо найти участок нервной системы, который преграждает нервным импульсом путь к полушариям головного мозга. В этом участке и спрятан ключ к тайнам сна. В трудах по этому вопросу мы находим ссылки на клинические наблюдения Боткина и немецкого невропатолога Штрюмпеля. Боткин наблюдал девушку, которая была слепа и глуха. Кроме того, у нее было неразвито осязание. Почти все время она спала. Штрюмпель описал мальчика, который был слеп на один глаз, глух на одно ухо и не ощущал боли при уколах кожи. Когда ему закрывали зрячий глаз и затыкали здоровое ухо, то есть полностью отрезали от внешнего мира, он, несмотря на отсутствие усталости, засыпал в то же мгновение. Затем начались эксперименты на животных. У собак и кошек перерезали зрительные, слуховые и обонятельные нервы, и те погружались в сон при каждом удобном случае. И все же по многим признакам было видно, что дело не только в отключении от внешнего мира, но и в чем-то еще. Отключение, подобно гипнотоксину, не первопричина сна. Иначе как объяснить, что глухие, глухонемые и слепые спят столько же, сколько и здоровые? 100 лет назад, в 1890 году, венский окулист Маутнер наблюдал за людьми, которые оказались жертвами эпидемического заболевания, названного ноной. У них все двоилось в глазах, и временами их одолевала страшная сонливость. Маутнер предположил, что у расстройства глазодвигательного аппарата и у патологической сонливости одна и та же причина – поражение гипоталамуса, очень важного отдела мозга. Спустя четверть века Предположение Маутнера подтвердилось. В начале Первой мировой войны соотечественник Маутнера, доктор Эконома, попал в очаг эпидемии ноны, вспыхнувшей на фронте. Сотни солдат были охвачены патологической сонливостью. Многие засыпали стоя, хотя каким бы глубоким ни был их сон, они всегда откликались на зов и правильно отвечали на вопросы. Можно было подумать, что их странное состояние – результат какого-то шока или гипноза.